Всех с прошедшим праздником Днем Независимости. Для большинства моих друзей не стоит вопрос, праздновать или нет. Это вдогонку. Но мне почему-то так повезло, в кавычках, что там пара человек мне написала в этот день, что вот, значит, праздновать нечего и так далее. Вот. И в связи с этим я хотел пару слов сказать. Не то, что это кому-то из нас что-то изменит, но, может быть, скорее для себя, потому что у меня, честно говоря, в день памяти, да, Йом Зикарон, тоже закралось такое, как сказать, было настроение довольно грустное. Не только по поводу памяти павших, а сколько по поводу того, что вот мы так позорно подписали с Хамасом там за 3 дня соглашение, было понятно, что пошли на большие уступки, и там писали хамасники, значит, всевозможные, там публиковали этот договор о капитуляции, наши ничего не опровергли, и более того, даже позорно вообще не упомянули о том, что есть какой-то договор с Хамасом. То есть граждане Израиля вынуждены были получать данные эти из арабских источников, плюс еще косвенным подтверждением явилось то, что служба тыла отменила всевозможные ограничения на юге. Короче говоря, стало понятно, что этот договор настолько позорный, что его даже публиковать не хотят. Вот. И это, в общем, подрывает нашу независимость, подрывает настолько, что возникают всевозможные вопросы, в том числе вопросы, ради чего погибали все предыдущие жертвы. Вот. И с такими мыслями, в общем-то, я встретил День независимости. Вот. И пытался как-то, тем не менее, собрать себя по кускам, то, что называется, чтобы как-то вот войти в какое-то праздничное состояние, то, что называется. Вот. И в связи с этим я хотел бы все-таки пару слов сказать насчет Дня независимости и его празднования. Значит, во-первых, известно, что мы сейчас находимся в состоянии в течение дней счета Омера, когда мы работаем над своими качествами там, и так далее. Вот. И День независимости, он должен выпадать на 5 Ияра. И последний раз он выпадал на 5 Ияра 10 лет назад. То есть 9 лет, вот эти, включая этот год, его сдвигают то туда, то сюда, сдвигают, потому что не подходит там. Царь должен всякие церемонии репетировать, не знаю что, чтобы это не было в шаббат там, и прочее. Короче говоря, его постоянно сдвигают. Вот. И в этом году он выпал на 4 Ияра. 4 Ияра – это работа над качеством, которое называется «Год Шабатиферет». Да, значит, Тиферет, она ассоциируется, это гармония, да, она ассоциируется с телом. И в частности, если говорить о национальном масштабе, то это тело нации, то есть государства. Вот. И вообще говоря, День независимости должен приходиться на качество под названием Есод Шабатифера, то есть реализация или там потенциал реализации государства. И поэтому Вильенский Гаон говорил, что именно в этот день есть потенциал для провозглашения государства. Вот. Но в этот раз он выпал на год Шабатифера, да, год в том числе, кроме всего прочего, говорит о признании, о принятии от слова «Худая», да, или там «Худаа». То есть признание справедливости того, так сказать, что, приговора там, если угодно, и так далее, да, в том числе, это не единственное значение. Вот, и поэтому тут как бы речь идет о благодарности некоторой, о благодарности за то, что есть. Вот. И в частности, о благодарности за то, что у нас есть государство. Вот. И в связи с этим я хочу вспомнить известную историю, которая рассказана в Талмуде. Говорится, что царь Хизкияу мог стать Машехом, дескать, Всевышний хотел сделать Хизкияу Машехом, а Санхерива сделать Богом. Но, значит, речь идет о том, что войска Санхерива ассирийские, да, они оккупировали Иерусалим, взяли в осаду, и, значит, шансов более-менее никаких не было с точки зрения военной, да. А Хизкияу, тем не менее, значит, пошел там спать и решил, что он вот, судьбу свою вручает Творцу и так далее. Вот. И произошло чудо, и разразилась эпидемия среди войск Санхерива, и за одну ночь умерло от этой эпидемии 185 тысяч человек. Вот. И на утро, значит, когда выглянул Хизкияу из окна, он увидел, что куча трупов, а солдат нет, то есть Санхерив отступил. Вот. Соответственно, он должен был воспеть благодарственную песнь, но не воспел, и поэтому не стал Машиахом. Вот Рав Шерки очень забавно это обыгрывает в плане наших политических реалий сегодня. Он говорит, что у Хизкияу было как минимум три причины не петь эту песню. Одна причина национальная. Дело в том, что за некоторое время до того были угнаны в рабство 10 северных колен. И поэтому можно сказать, как же мы будем петь благодарственную песню, когда наши братья находятся в изгнании. Это один такой довод национального плана. Значит, другой довод, наоборот, значит, общечеловеческий, посмотрел Хизкияу в окно и увидел 185 тысяч трупов. И сказал, ой-ой-ой, как же можно петь благодарственную песнь, когда столько народу погибло. Значит, это... Соответственно, довод наших замечательных левых. И третий довод, что, ну смотрите, благодарственную песню же надо петь по религиозному поводу. А в данном случае ничего религиозно значимого не произошло. Это же чисто политическое событие. И поэтому Хизкияу не воспел эту песню. То есть, иными словами, все три спектра, все три части нашего политического спектра могут найти для себя отговорки, почему не благодарить за то или иное событие, в частности, вот за то, что у нас есть государство. Одни могут говорить, что оно не слишком недостаточно правое, другие, что оно недостаточно левое, а третьи, что оно недостаточно религиозное. Вот. Тем не менее, как понятно, мудрецы говорят, что он должен был воспеть эту песню. И тем самым завершить историю, да, и стать Машиахом. А он этого не сделал, и наши приключения продолжились. Вот. И это, наверное, для нас такой важный урок, чтобы понимать, что, в общем, нужно благодарить за то, что есть. Особенно если вспомнить, на каком фоне это государство образовалось, да, что фоном был Освенцим. То, в общем, мы как-то немножко расслабились за эти 70 лет, которые прошли со времени катастрофы, и немножко утеряли пропорции, как бы, с чем, собственно, мы сравниваем, да, при всех недостатках этого государства. Вот, теперь, кроме того, значит, Мути Карпель написал такой пост на эту тему. Мне, правда, не очень понравилось, что он это сформулировал в терминах таких немножко этатических, так сказать, там, он восхвалял Мамлахтию. Вот, Мамлахтия имеет вполне конкретную коннотацию в Израиле. Вот. Но, тем не менее, идея была верна, идея была простая, что в еврейской традиции есть очень важное, придается значение тому, чтобы вначале создать сосуд и только после этого наполнять его светом. С иными словами, если вы хотите сварить какую-то кашу, то для этого нужно, чтобы была кастрюля. Пока нет кастрюли, вы не сварите ровным счетом ничего. Вот. А говорить о том, что эта кастрюля недостаточно идеальна, это, конечно, правильно, и нужно стремиться к идеалу, но нужно понимать, что история все расставляет на места, и она меняет облики этой кастрюли, этого сосуда, да, и постепенно, там, я не знаю, сколько времени пройдет, но постепенно, как бы, это должно прийти к чему-то. Вот. И эта идея, она является базовой еврейской традицией. Если вы знаете, считается, что сначала создаются эмбрионы, только через 40 дней после этого в него спускается душа. И, соответственно, значит, там, в течение 40 дней можно делать аборт, а после этого уже нельзя. Вот. У нас, естественно, нету никаких научных подтверждений этой мистической идеи. Но косвенно, например, можем сказать, что на 6-й неделе уже на Скерат Маарахот можно увидеть, как бьется сердце, да, плода. Вот. Так что вот такая идея, стоит над ней поразмыслить. Вот. Всего доброго всем вам.